Тегеран. Основание Тегерана одни историки относят приблизительно к IX веку, но особого значения город в те времена не имел, так как вся его жизнь полностью зависела от соседа, древнего и богатого города Рея, нынешнего Тегеранского предместья. Другие ученые первое упоминание о Тегеране датируют XII веком, когда город был всего лишь небольшой деревушкой. Такое расхождение в датах произошло, вероятно, от того, что Тегеран возник сначала не как город, а как деревня, служившая дачным предместьем Рея. Маленьким и неприметным поселением, располагавшимся рядом с могущественным соседом, Тегеран оставался до начала XIII века. Однако и на раннем этапе своего существования Тегеран не был заурядным селением. Иранский летописец Мохаммед Казвини писал о нем: «Дома жителей Тегерана построены под землей и подобны пещерам муравьев. Всякий раз, когда враги нападают на них, жители Тегерана немедленно прячутся в своих подземных домах. Даже если враги держат деревню в окружении в течение нескольких дней, а то и месяцев, они все равно не могут захватить ее, снимают осаду и уходят». В пещерах имелись холодные родниковые источники, там хранились специально созданные запасы продовольствия. Этим особенностям Тегерана суждено было сыграть определенную роль в его последующем возвышении. В 1220 году оба города подверглись опустошительному набегу монголов. Значительная часть населения Реи, спасаясь от завоевателей, бежала под защиту домов пещер Тегерана и осталась там жить. От последствий монгольских набегов Рея так и не смогла оправиться. А Тегеран выжил, и с этого времени значение его из-за выгодного географического положения стало быстро возрастать. К XIV веку Тегеран превратился уже в сравнительно крупный торговый центр, а в 1404 году побывавший в Тегеране Гонсалес де Клавихо, кастильский посол при дворе Тимура, говорил о нем как уже о вполне сложившемся по тогдашним понятиям городе. Превращение Тегерана в город завершилось к концу XVI века, когда по приказу шаха Тахмпаса вокруг города была возведена большая стена длиной в 6000 шагов со 114 башнями. К XVII веку Тегеран в основном был глинобитным городом, в котором размещалось около 3000 домов. В 1729 году Надир-шах освободил Тегеран от афганцев, а еще через 30 лет город посетил иранский монарх Керим Ханзанд. Расположение города и сам Тегеран ему очень понравились, и он даже хотел сделать его своей столицей, но потом все-таки оставил ее в Ширазе. Столицей Ирана Тегеран стал в конце XVIII века по воле Ага Мохаммед Хана, основателя Каджарской династии. В 1785 году после кратковременной осады он захватил Тегеран, который к тому времени был небольшим городком с населением в 20 тысяч человек. Ага Мохаммед Хан выбрал его, руководствуясь прежде всего военно-стратегическими соображениями. Воинственного владыку прельстили раскинувшиеся вокруг города богатые предгорные пастбища, которые могли прокормить многочисленную конницу шаха. Кроме того, от Тегерана было недалеко до плодородных провинций, которые могли бы снабжать столичный гарнизон провизией, а до других районов, где проживали племена, поддерживавшие Ага Мохаммед Хана в его борьбе за иранский престол. Начало столичного периода было отмечено строительством шахских дворцов, крепостей и мечетей, самой величественной из которых является шахская мечеть, а в середине XIX века город был кардинально перестроен. Расширились границы Тегерана, он был окружен крепостным валом и рвом, было сооружено 12 ворот, которые выходили на 12 ответвлявшихся от города дорог. Каждую ночь в 12 часов Пушки выстрелами оповещали караваны и путников, что ворота закрываются, и город отходит ко сну. После Первой мировой войны Тегеран начал развиваться ускоренными темпами, но все равно и в те годы он оставался второстепенным городом с населением около 200 тысяч человек. Он сохранял многие черты, свойственные восточным городам. Центром его была площадь Пушечная, печально знаменитая тем, что на ней вешали преступников. От площади отходило несколько центральных улиц, более или менее благоустроенных. В других кварталах Тегерана, отделенных друг от друга глинобитными стенами, преобладали узкие и немощеные улицы, которые чаще всего были грязными и пыльными. Новое возрождение Тегерана связано с 1930-ми годами, когда он превратился в главный административный центр Ирана. Город начал быстро менять свою планировку, отдельные его кварталы стали полностью перестраиваться, в центральном и северном районах вместо глинобитных домов вырастали новые здания. Тегеран стал расширяться, продвигаясь в основном в северном направлении к Шимрану. Название это означает «прохладное место», а название иранской столицы по одной из версий истолковывается как «жаркое место». Новые здания в Тегеране строятся в основном в современном стиле, но в них зачастую сохраняются элементы восточной архитектуры. Плоские крыши, сводчатые окна и двери, мозаичный орнамент в наружной кладке стен. Беседки и бассейны с фонтанами строятся во дворах не только жилых домов, но и административных зданий. Постепенно в архитектурном облике Тегерана исчезают следы старой планировки. Ничего не осталось от его 12 ворот, о чем сильно сожалеют старожилы иранской столицы. Лишь названия ворот передались некоторым городским кварталам. Не осталось следов от крепостного вала и рва, но современный Тегеран унаследовал от старого города стиль застройки некоторых площадей, от которых под прямым углом друг к другу отходят 4 магистральные улицы. Кварталы с узкими улочками, арыками и глинобитными домами сохранились главным образом в южной части Тегерана. На одной из окраин Тегерана стоит домик, где последние годы жил аятолла Хомейни. Вглубь небогатого квартала ведет улочка, на которой теснятся старые домишки, построенные в XIX веке. Таким же скромным выглядит и жилище Хомейни. От соседних домиков оно отличается лишь портретами имама на веранде, куда поднимаются по наружной лестнице. В небольшой комнатке стоит диван, перед которым на коврике стоят поношенные шлепанцы хозяина дома. Если жилище Хомейни поражает своей простотой, даже бедностью, то его могила производит совсем другое впечатление. Еще и издали видны блестящие купола и 4 минарета гигантской мечети, возводимой в честь аятоллы. Могила Хомейни находится внутри огромного зала, который во время молитвы может вместить 1000 человек. Среди этого огромного пространства небольшое возвышение под колпаком с маленькими окошечками просто теряется. Надгробие покрыто зеленым и красным полотнищами. Это цвета ислама и крови борцов, пролитой во время революции. По углам святой могилы бумажные деньги, через щели сооружения их бросают верующие. Тегеран поначалу может разочаровать всякого, кто мечтал увидеть восточный город, созданный нашим воображением под впечатлением сказок «Тысяча и одной ночи». Многие кварталы сегодняшнего Тегерана своим обликом напоминают большие европейские города, так как он превратился в крупный деловой международный центр на Востоке. Но все-таки прежде всего это восточный город, а значит, не может обойтись без базара. Основанный более 200 лет назад, он прочно сохраняет черты Старого Востока. Неумолчный гул голосов, горячие споры продавцов и покупателей, шустрые босоногие мальчишки зазывающие клиентов или настойчиво пытающиеся сбыть свой товар. История Тегеранского базара начинается со времен династии Каджаров. И первым торговцем своего рода, основателем базара, был Баба Ноурус, содержатель караван-сарая, который за плату давал путешествующим своих мулов. Жил Баба Ноурус в районе, где сегодня располагается мечеть Шах-Абдоль-Азим, а в те времена на ее месте стояли городские ворота. Караваны, приходившие в столицу каджаров из южных городов, из Фагана, Шираза и других, не могли миновать этих ворот, и Баба Ноурус первым имел возможность выбирать товары, осуществлять сделки и беседовать о торговых делах. Постепенно торговая территория расширялась. Из небольших разрозненных базарчиков она превращалась в лабиринт торговых улиц, бесконечных переходов, скопления лавок и домов. За долгое время своего существования Тегеранский базар был свидетелем многих событий, отдельные его районы названы именами, заслужившими добрую славу или печальную известность. На Тегеранском базаре, самом крупном крытом рынке мира, можно найти все, что угодно. Редкие по красоте и мастерству изделия ремесленников. Исфаганскую глазурь, мозаику Шираза, кушанские ковры, ткани, парфюмерию, ювелирные изделия. Здесь встречаются торговцы и покупатели из самых разных районов и городов страны, говорящие на разных диалектах. Горячие споры и неудержимый водопад новостей определяют здесь не только цены на товар, но и политику той или другой провинции, того или другого города. Торговые ряды на Тегеранском базаре имеют свои названия: Медная, Ковровая, Серебряная, Посудная улицы, и тянутся они на километр. Часть базара еще со старых времен занята арочными строениями, крыши магазинов другой части базара срослись между собой, тем самым создав навес почти над всей территорией рынка. На Тегеранском базаре мало что изменилось за эти 200 лет. Единственное новшество было привнесено сюда в середине 1950-х годов, когда разрушающиеся своды некоторых галерей заменили стеклянными перекрытиями. Конечно, крупным бизнесменам было бы нетрудно модернизировать базар и расширить его галереи, однако эти новшества могут нарушить старинные правила торговли, вырабатывавшиеся десятилетиями. Недаром некоторые торговцы говорят, что базар должен оставаться таким, каков он есть. Я не пробыл бы здесь и часа, если бы он стал походить на одну из людных торговых улиц Тегерана.